Глава вторая. Это проклятая кобыла. Скандал в армейской верхушке. В прохладный сентябрьский день 1937 года на зеленых просторах берлинского парка Тиргартен начал свое движение политический снежный ком. Скандал следовал за скандалом, и на протяжении нескольких следующих месяцев можно было наблюдать падение одного за другим видных лиц германского генерального штаба, дипломатической службы и министерств. Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, и Герман Геринг, правая рука Гитлера, быстро воспользовались этими событиями в своих целях, организовав масштабные чистки в правящих кругах Третьего рейха. Их метафорические отпечатки можно обнаружить в серии громких происшествий с участием темных фигур, внезапно возникавших и снова исчезавших в ночи. В ожесточенной политической схватке между высшими чинами СС и Вермахта в ход шли слухи, полуправда, выдумки и искажения. Эта борьба, закончившаяся явной победой первой партии, также привела к появлению зародыша сети диссидентов, которые впоследствии примут участие в заговоре с целью убийства Гитлера 20 июля 1944 года. Все началось с того, что фельдмаршал Вернер фон Бломберг, военный министр Гитлера, был вынужден уйти в отставку из-за конфузного амурного дела. «Все из-за этой проклятой кобылы», объяснял позже один полковник генерального штаба. В тот холодный сентябрьский день Бломберг к своему огорчению узнал, что обычной утренней верховой прогулки не случится, поскольку его кобылу разбил паралич. Как и многие офицеры, Бломберг получал огромное удовольствие от конного спорта и привык каждое утро перед началом напряженного рабочего дня ездить верхом в парке Тиргартен. У Гитлера, на первый взгляд, не было особых причин жаловаться на Бломберга и его работу. Этот генерал, ставленник покойного президента Гинденбурга, принадлежал к верным сторонникам партии и с энтузиазмом занимался нацификацией германской армии. Он вовсе не был тем умеренным ответственным генералом, каким его представляли некоторые современники. Его влекли новая национальная революция и Гитлер. В первые годы после прихода нацистов к власти он даже поддерживал вооружение СА. Таким образом, под тонкой личиной аполитичности скрывался один из архитекторов нацификации Германии. Тем не менее, с точки зрения партийного руководства, у Бломберга имелся один существенный недостаток. Он без энтузиазма относился к агрессивной внешней политике Гитлера. Как и главнокомандующий генерал Вернер фон Фрич, Бломберг не имел принципиальных возражений против войны. Он беспокоился главным образом о выборе момента. Вместе с Фричем они выражали опасения, что немецкая армия еще не готова к крупномасштабному конфликту. Гитлер, которому никогда не нравилось работать с независимыми подчиненными, постарался использовать события конца 1937-го, начала 1938-го года, чтобы избавиться от обоих. С их падения начнет отсчет история организованного заговора против Гитлера. Бломберг отправился в парк на пешую прогулку и встретил молодую женщину по имени Ева Грун, и эта случайная встреча переросла в бурный роман. 59-летний фельдмаршал-вдовец был счастлив избавиться от одиночества. «Он был без ума от меня», — с гордостью вспоминала Грун. Бломберг попросил и получил благословение фюрера, чтобы скрепить их союз. Гитлер даже вызвался выступить свидетелем на свадьбе. После венчания счастливая пара отправилась на медовый месяц в Италию. Затем начались загадочные события. Старшим офицерам генерального штаба принялись звонить хихикающие молодые женщины, которые благодарили армию за принятие одной из них в свои ряды. Одновременно слухи о причастности фрау Бломберг к порнографическим съемкам и проституции дошли до полицейского управления Берлина. Глава полиции, не зная, что делать с этой горячей картофелиной, перекинул ее Герману Герингу, могущественному второму лицу в нацистской иерархии. Геринг не замедлил превратить эту информацию в политический капитал и передал папку Гитлеру. Слухи быстро разошлись по всему генеральному штабу. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал Фрич и начальник генерального штаба генерал Людвиг Бек пришли в ярость. Они обратились к Гитлеру с просьбой незамедлительно снять Бломберга с должности, поскольку немыслимо, чтобы первый офицер армии был женат на шлюхе. Один офицер воспринял свой долг несколько шире. Он отправился на Капри, где Бломберги проводили медовый месяц, положил на стол фельдмаршала заряженный пистолет и предложил ему покончить с жизнью. Бломберг отказался, однако его карьере пришел конец. 27 января 1938 года Гитлер вынудил его уйти в отставку. Фрич не знал, что праведный гнев приведет к его собственному профессиональному краху. Он считался очевидным преемником Бломберга, однако против него яростно выступили как Геринг, который положил глаз на портфель военного министра, так и лидеры СС Гиммлер и Гейдрих, которые мечтали превратить свою организацию в альтернативную элитную национал-социалистическую армию. В предыдущие годы Фрич выступал против расширения СС, и напряжение нарастало даже в нижних эшелонах обеих военных организаций. «Погодите, свиньи!» — угрожали молодые солдаты из СС своим соперникам из вермахта. «Вот скоро Гиммлер станет военным министром, и тогда мы покажем вам, кто тут хозяин». Таким образом, идея назначения Фрича на пост министра совершенно не вдохновляла Гиммлера и его коллег из СС, хотя эту кандидатуру поддерживал сам Гитлер. Чтобы помешать назначению, Гиммлер, Геринг и Гейдрих устроили заговор с целью обвинить Фрича в гомосексуальности. Крайне серьезное обвинение по тем временам. Центральной фигурой заговора стал Отто Шмидт, осужденный преступник, который зарабатывал на жизнь соблазнением и последующим шантажом гомосексуалов. Когда в 1935 году его арестовали и доставили в гестапо, Шмидт выдал все свои связи, изобличив сотни гомосексуалов, включая некоторых высокопоставленных лиц. Какой-то благородный сотрудник гестапо характеризовал его как крупнейшего специалиста по гомосексуальному сообществу Берлина. Одной из его жертв был пожилой больной капитан кавалерии по фамилии Фриш. Кто-то, сам Шмидт или один из его дознавателей, решил слегка изменить фамилию военного гомосексуала, и Фриш превратился в Фрича. Изменили и звание, из капитанов его произвели в генералы. Папка попала к Гиммлеру, что предоставило ему прекрасную возможность сфабриковать доказательства извращений ничего не подозревавшего главнокомандующего. Гестапо незамедлительно инициировало расследование, результаты которого, вменявшие Фричу противоестественные сексуальные акты, легли на стол Гитлеру. Сенсационные показания Отто Шмидта, данные летом 1935 года, по пикантности не уступали статьям в желтой прессе. В конце 1933 года, заявлял свидетель, он прогуливался по железнодорожной станции Ванзе, когда вдруг увидел явно гомосексуального, богатого старика в темном пальто с меховым воротником, черной шапке, белом шарфе и с моноклем. Последний пункт был важен, поскольку являлся отличительным знаком генерала Фрича в военной элите Третьего Рейха. Далее свидетель сообщал, что заметил, как старик прокрался в мужской туалет вместе с гомосексуалом, известным как «Баварец Зеппель». Некоторое время спустя старик вышел, но у входа его поджидал Шмидт. Вымогатель представился полицейским Крюгером и приказал сообщить свое имя. Старик назвался генералом фон Фричем и заплатил полицейскому 500 марок, сумму, которая стала первой в длинной цепи выплат за молчание. Первоначально Гитлер не проявил к этим обвинениям никакого интереса. Гиммлер, давно желавший избавиться от Фрича, еще в 1935 году предъявил Гитлеру результаты расследования, однако фюрер их проигнорировал. В то время у него были нормальные отношения с главнокомандующим, а быстрое перевооружение Германии требовало тесного сотрудничества с генеральным штабом. Гитлер, всегда отличавшийся прагматизмом в сексуальных вопросах, приказал немедленно сжечь это досье. Однако в 1938 году ситуация изменилась. Осторожный Фрич уже не пользовался таким уважением в окружении фюрера, а скандал с Бломбергом заставил Гитлера с большим подозрением относиться к личной жизни руководства вермахта. Досье Шмидта, не сожженное, а всего лишь убранное под сукно, вновь выплыло на свет. Поначалу Гитлер не думал избавляться от Фрича, но когда люди из СС предоставили ему такую возможность, он без колебаний воспользовался ею, чтобы разобраться с руководством вермахта. Фрич с изумлением обнаружил себя на месте Бломберга. Разница заключалась лишь в том, что Фрича активно поддерживали многие из высокопоставленных генералов. прежде всего начальник генерального штаба генерал Бек, его друг и почитатель. Бек, хотя и не был нацистом, в тот момент относился к верным сторонникам Гитлера, но жестокая расправа над Фричем вбила первый клин между ним и режимом. Со временем Бек станет лидером немецкого движения сопротивления.